«Энакин, ты звал меня?» — спросила Шей. Она знала, что Скайуокер предпочитает, чтоб к нему обращались по имени, так как прекрасно осознает, что слишком молод для уважительного обращения по фамилии. Хотя солидную часть прошлой жизни он откликался на позывной, что было его сутью. Да и осталось, пожалуй. «Ты знаешь, что я решил использовать стимуляторы боли в обучении?» «Да», — коротко ответила она. Мандалорка не особенно любила долгие разговоры, а также то, что ее оформили помощником к мальцу. Впрочем, он уже через 3 года станет по мандалорским законам совершеннолетним, да и бойцом был не слабым. «В таком случае, тебе как моему заместителю придется их тоже надеть». «Хорошо, но почему этого не можешь сделать ты?» Она уже усвоила, что все, что он делает с этими набуанцами, направлено на обучение и только. «И это явно тоже, потому что я джедай и обладаю силой», — коротко пояснил он. «Нельзя сравнивать меня и их. Основная доктрина хорошего командира. Я не потребую от вас того, что не смог бы сделать сам. Но, я могу с помощью силы блокировать боль, тогда я добьюсь противоположного эффекта на обучаемых. Моя малая подверженность открытым проявлениям боли будет расценена как жульничество. Этого я не хочу. А мне, ты мандалорка, попытка обвинения в жульничестве, скажем так, на нашем потоке вроде бы таких дураков нет. Все имеют хотя бы базовое понимание о том, кто такие мандалорцы. Всегда надо ко всему подходить с некоторой долей здравости, отличающихся от других, не любит. Особенно так отличающихся, что могут владеть некой непонятной силой, которая может им нашептать все что угодно. Джедаи не особо хорошо силу понимают, не говоря уже о простых людях. Так что тут нужен кто-то радикальный, но понятный. Мандалорка вполне подходит, правда НК-55 уже предлагает некоторые варианты окончательного решения мандалорского вопроса. «Не любишь ты мандалорцев?» — ответила Шей. «Во-первых, за что должен? Во-вторых, к любви вы и так не стремитесь. В-третьих, для меня война — это временное действо, обусловленное экономическими причинами. Вся эта чушь со славой, подвигом и другой дребеденью меня мало заботит. Соответственно, на тех, кто воюет вне рамок экономических моделей, я смотрю как адепт какой-то религии, на еретиков. Дело в том, что с равным или превосходящим противником можно обмениваться невидимыми ударами, когда политическая система определяет ценность войны. Ведь война вполне может закончиться в пользу стороны, которая проиграла все сражения, но выиграла на политическом и экономическом фронте. Это невидимый и незримый удар, сигнал тем, кто правит страной, что побеждает в военном противостоянии, что если она все не отдаст, то проиграет, куда больше. У мандалорцев такого нет, поэтому, кстати, тот же Риван сумел вас разбить, но он воевал и побеждал нас, не согласилась Шей. Верно, только у меня такой вопрос, а ты знаешь, какой был средний показатель численности его врагов, то есть вас? Нет, он был всегда меньше, чем войска Ривана, просто ответил Энакин. Да, возможно, для вас это признак доблести, вы сражались с превосходящими силами противника, стяжая славу. Только вся экономика захваченного вами сектора коллапсировала. Из-за относительной малочисленности мандалорцев и слишком большой территории, вы были вынуждены распылять силы. Когда же в распоряжении Ривана была республика, которая начала воевать всерьез, учитывая, что вы так и не захватили ни одной крупной верфи и не сумели наладить промышленность ни на одном из миров, хотя бы до уровня перед вторжением. Он просто победил вас как стратег. Кроме этого, ваш Мандалор допустил стратегический просчет, силясь увеличить численность вашего войска, используя рекрутов с новых территорий. Их боевая ценность, честно признать, была 0,1. Да, их много, но встречаясь с катком республиканских войск, они терялись и несли колоссальные потери, а потом либо сдавались или же дезертировали. Тем самым подставляя более опытные части, руша тактические планы ваших маршалов. Легко так говорить спустя 4000 лет, имея все данные на руках, ответила Шей Визла. Шей, возможно, я скажу жестокую вещь, но в галактике уже уяснили, если воюешь с мандалорцами, истребляя их до последнего ребенка, так как им экономика, политика, социология, социоматика до одного места, а если менее агрессивные, но фатальные для вас методы не работают, то во имя сохранения своего народа надо использовать куда более радикальные. Вот в чем, кстати, ирония. Если б была какая-то страна, готовая пожертвовать 10-15 годами войны с вами, вместе с миллиардным населением ради вашего уничтожения путем тех самых менее агрессивных методов, тогда вас бы уже не было. А так прилетели, отбомбились ядерными боеголовками, тут до вас дошло, что вас осталось мало, вы в самоизоляцию и восстановление численности. Как только восстанавливается опять за старые, радуйся, скоро нас вообще не останется, и все станем пацифистами. Зло ответила Мандалорка. Ага, до первого нападения, а потом сценарий на Бу. Планета как крепость, достанем все вооружение, которое можно, и вдарим из всех стволов. Возможно, я слегка старомоден, но считаю, что мир государству обеспечивает не идеология, а дубина. Точнее, меч. Знаешь ведь, что наличие оружия часто может решить множество проблем, заодно дать много новых. Верно. Так что согласна? Да. Именно так Шей везла второй после Энакина Скайуэкера и осуществляла психологическую подготовку кадетов. Как раз на этой тактической связке, что рассказал преподаватель Энакин, захотел объяснить кое-что в частности, сместить фокус их восприятия немного в другую сторону, точнее в нужную ему сторону. 20-минутку между парами можно было назвать перекуром, да вот только никто не курил. Практически сразу начались обсуждения недавно прошедшего урока. Все-таки республиканцы совершили огромную глупость, как можно было так глупо попасться, вещала девушка лет 20. Сама бы стояла на мостике и что-то бы решила. Огрызались ей в ответ. Энакин же хранил олимпийское спокойствие и ел. Наконец-то ему удалось приготовить суши из местных ингредиентов, поэтому он наслаждался образцами своей кулинарии, надеясь, что комплекс бактерий, что адаптировала пищу на Бу под его желудок, работают правильно, и они знают, что за рыбу он использовал. А вы, куратор, что скажете? Наконец-то люди устали спорить и обратились к тому, кто точно должен что-то знать. Жду, кратко ответил он, и с помощью палочек съел еще один ролл. Чего? Когда вы уже отойдете от просто пострелушек в космосе? На самом деле они имели второстепенную пользу в том бою. А вот соус, похоже, не такой подобрал, подумал Энакин. Как же, ведь 10 эскадрилей Мла разбили во много раз превосходящие силы противника, имеющие тяжелые корабли. Да, куратор. Начала та девушка, что отстаивала теорию тупости республиканского командования. Ведь я уже сказала про глупость командования. Скажите, а когда вы не спите, то нормально соображаете? Осведомился Энакин. Особенно долго, дня 3. Но как это связа? Начал говорить один из кадетов, а потом его осенило. То есть результат всей битвы произошел от недосыпа, но ведь там несколько смен. Ага, и шумоизоляция в каютах, чтоб сигнал тревоги не мешал людям спать. Нет, конечно, в республике уважают демократию, но не настолько. По уставу, во время нападения требуется переводить боеготовность на высший уровень, то есть во время атаки, даже если это обычный истребитель, запускающий торпеды куда-то в сторону эскадры, не спит весь корабль. Есть, конечно, стимуляторы, но их надолго не хватит, да и откат довольно силен. Как раз имперскому командующему повезло начать кульминацию своего плана как раз в этот момент. Приятный бонус, но он оказался критическим. Куратор, я вот до сих пор не понимаю, почему республиканец подумал, что именно там будет база имперцев, спросил уже другой студент. С момента начала битвы вся инициатива была на стороне обороняющихся. Республиканец знал, что его оппонент капитан-лейтенант, которому и 21 не исполнился. Республиканец хотел, чтоб имперец ошибся, и увидев ошибку, он не стал ее долго обдумывать. Где свою роль сыграли и недосып, и стимуляторы. Хотя недооценка противника из-за того или иного параметра в его биографии довольно распространенная ошибка в военной истории. Можно сказать, это один из ее столпов. Все очень просто. Немного помолчав, Энакин достал датапад и переслал всем информацию. В ней значилась пропагандистская статья о том, как подлые ситхи, несомненно из-за своей кровожадности, расстреляли мирную космическую станцию, убив при этом 200 тысяч разумных. Это ваше домашнее задание. Скажите мне, зачем ситхи уничтожили ту станцию? Даю одну подсказку. Смотрите не на список жертв, а на последствия для обоих сторон. Доклад должен быть максимально информативным, но и лаконичным. Используйте систему приложений, при этом не забывайте указывать использованные источники. Так они поговорили, пока кадетам не понадобилось идти на следующий урок, а Энакин пошел уже к другой группе кадетов. Сегодня у них увлекательное вскрытие трупа, а еще диагностика, отчего этот труп умер. Очень увлекательно. Хоть в продвинутых странах, Это и делают дроиды, но как еще приучать кадетов к трупам, гоняться за пиратами, брать их в плен и заставлять набуранцев по очереди в них стрелять слишком долго, муторно и самое главное на данном этапе контрпродуктивно. У них пока не стабилизированная психика, способна это выдержать, а вот перед обучением физическим дисциплинам, стоит это сделать. Психика окрепнет, можно будет уже делать, когда они убьют пленных пиратов или наркоторговцев, это не суть важно, то почувствуют силу, власть над жизнью и смертью, которая дает бластер, а после этого их очень сильно обломают. Даже я смогу выйти к ним, если они будут в полной амуниции, человек 10 условно того, отправить к праотцам, только за счет большего опыта в этом. Впрочем, это же скорее всего будет делать и Шей. Это необходимо для понимания, что бластер не дает власти над жизнью и смертью, а берешь эту власть только ты сам, и никто больше. Но власть налагает еще и ответственность за ее использование. Например, то задание, что им дал Энакин, имело одну любопытную особенность. Если отвлечься от списка жертв и болтовни о бесчеловечности ситхов, можно обнаружить, что ситхи в тот год перехватили стратегическую инициативу, подготавливая почву для генерального сражения, и это был всего лишь один из этапов подготовки к последующему сражению, которое произойдет через 6 месяцев. А уничтожение станции удлинило плечо снабжения республиканских войск. Стратегически это был просто блестящий ход, хоть и погибло 200 тысяч, хотя их смерть по сравнению с последующим проигрышем республики в секторе и смерти за время оккупации 3 миллиардов разумных, вообще мелочь. У Набу нет ресурсов для содержания армии, что сможет противостоять крупным государствам или корпорациям, но верна и обратная ситуация о том, что возможные противники также ограничены в применении своих сил. Количество войск, что они могут выделить на завоевание Набу, конечно, так как у них есть еще десятки проблем. В такой ситуации небольшой отряд диверсантов, что производит серию экономических диверсий куда предпочтительней, заставляя руководство решать уже вновь возникшие проблемы. При этом диверсантам, возможно, даже не будет сказано, что нужно сделать, и они должны решить, какие действия предпочтительнее на месте. Для того, чтобы решить, они должны знать, как устроены экономические взаимосвязи в таких компаниях, их слабые и сильные стороны. Стоит сказать, что я также пока не знаю. Пару дней спустя удалось выкроить немного времени для себя, а точнее для испытания истребителя, что прислал Сиситин. Как и полагается, он нарушал очень много законов республики, в частности запрет на разработку и установку сверхмалых гипердвигателей, тех, что можно поставить на истребитель, ведь это открывает такие возможности по разбою или же рейдовым операциям. Наверное, повстанцы давали жару имперцам из тех, кто был поумнее да поопытнее. Итак, это сильно модифицировано Дельта-6 ВМ, в основном добавили оружие, так что истребитель стал очень опасным. Плюс произведенный по схеме сердца стража, с использованием передовых технологий, а также силы. Похоже, эксперимент был удачный, и теперь многие джедаи хотят личный транспорт, который может контактировать с ними на уровне силы, улучшая их военный потенциал. Эх, жаль мне местные казино. Всего тут 6 пушек, 4 парами расположены по краям стреловидного корпуса дельты, а еще 2 двойные расположены по курсу движения возле носа корабля. Могут вести огонь как все вместе, так и поочередно. У тех, что расположены по краям, стоит та же программа, что и на корвете. Есть возможность выбирать мощность и темп стрельбы. Понятное дело, что реактор тут один, и перекачивая всю энергию на оружие, страдает как скорость, так и маневренность, что превращает в очень аппетитную мишень. Дальше по вооружению. 16 протонных торпед, скомпонованы по 8 в 2 пусковых установках. И честно, только такой-то матерью их можно туда всунуть. Впрочем, магистр весьма разумно все разработал, точнее основательно поработал напильником, для того, чтобы имелась возможность быстро пополнить боезапас ракет, а не как на ад. Для большей устойчивости в атмосфере, Си-Си-Тин приделал небольшие плоскости. Также в связи с возросшей массой, пришлось устанавливать куда более мощные двигатели. В общем, это было что угодно, но не легкий перехватчик, это скорее было, эй, посторонись, сейчас стрелять начну. Впрочем, самое то для джедаев, которые могут рассчитывать только на себя, свои навыки и свою технику. Завершала линейку вооружения, это подвесная бомба-тень, которая была этаким последним доводом. От ее взрыва мало не покажется никому. Так с оружием разобрались, Теперь перейдем к щиту и другой начинке. Эффективная дальность стрельбы и мощность пушек возросла на 15%. Дальность пуска ракет тоже возросла. Была обновлена СУА, система управления огнем, увеличив точность стрельбы лазерных пушек. Была улучшена и навигационная система. Мощность щита 6 м, по сравнению с 6 м, была увеличена. Кроме этого, появился резервный генератор защитного поля, позволяющий быстрее восстановить сбитый щит. Стоит отметить, что на истребителях резервные генераторы защитного поля обычно не устанавливаются по причине их высокой стоимости и большого размера. Но республиканским инженерам удалось разместить это устройство в фюзеляже 6 м. Маневренность 6 м возросла на 10 единиц. Еще одним приятным нововведением стала повышенная скрытность 6 м от всех видов локаторов. Наружная обшивка истребителя была изготовлена из фиберпласта. Лучи локаторов, достигавшие истребителя, или не отражались вовсе, или возвращались к источнику сигнала в сильно искаженном виде. Следующим древним способом обнаружения судов было отслеживание его гравитационной тени. Этот выпад гравитационных локаторов 6 м парировал гравитационным модулятором, скрывавшим гравитационное искажение пространства. От обнаружения теплопеленгаторами, редко используемое средство локации, ПРИМ, истребитель защищала высокоэффективная система охлаждения. Еще одним традиционно используемым средством локации было отслеживание ионного или реактивного следа, неизбежно оставляемого в пространстве работающими двигателями. Этот вид локаторов обманули применением в фузионных двигателях особого изотопа тибанского газа вместо обычного топлива, и завершала маскировочную картину матово-черная окраска, благодаря которой истребитель становился практически невидимым на фоне космоса. Корабль вышел очень дорогим и скрытным. Впрочем, вся его скрытность испаряется, если я начну вести огонь. Правда, с этим придется смириться. Интересно, во сколько мне обойдется его содержание? Столько редкого оборудования, пожалуй, опять придется на Р-2 тратиться и на его базы. Вдруг он что-то еще сможет улучшить. Также стоит уточнить, то что джедаи-разведчики, так что подобный истребитель без мощных перехватчиков и сканеров нечего делать. Ох, чувствую, что при любом попадании что-то точно будет выходить из строя и придется тратиться на ремонт. Но стоит сказать, со всеми этими модификациями этот истребитель перестает быть боевым, а становится индивидуально разведывательным, или же еще чисто джедайским. Вот стандартный пример: для координации действий обычным пилотам нужна связь. Хоть понять, о чем идет речь, враг не поймет, но где станция, поймет и будет стрелять туда. Джедаям подобное не требуется, если они в боевом слиянии. И еще, в обычных битвах также стоит применять такие истребители весьма осторожно. Корабль невидим как для своих, так и для чужих. Вот и станет он жертвой дружественного огня. Так что либо в обычном общевойсковом бою снимать маскировку, или же не участвовать. Вот такие плюсы и минусы только по ТТХ. А что интересно будет, когда я на нем всерьез покатаюсь? «Господин джедай, решили обкатать малютку?» – спросил меня главный техник, который заведовал тут технической службой. «Неплохой и правильный мужик. Да, вот время выдалось. Что скажешь, есть какие-то явно выраженные проблемы, кроме той, что это перегруженная разным добром игрушка? Почему же игрушка, индивидуальный истребитель, а часто это и есть игрушки, которыми могут управлять только владельцы? Вам-то лучше знать, но честно, можно хотя бы в ваш матрас вставить систему катапультирования и дефлекторный щит. Мда, я был бы не против. Дело в том, что для улучшения сливания с машиной CCTN засунул туда джедайский медитативный пуфик. И когда туда залезли техники, то первым их вопросом было: это что за матрас вместо кресла? Вот и зовут теперь это матрасом, хотя это просто пуфик. Да, думаю, да. Впрочем, также неплохо бы летать в летном скафандре, так можно катапультироваться и без дефлитора на кресле. Это хорошая идея, господин джедай. Пиликая мимо нас проехал Р-2, ему было отведено место, очень неплохое место прямо перед моей кабиной. Будет помогать в бою, координируя всю аппаратуру, что здесь есть. Кстати, о скафандре я подумал заранее, заодно и испытаю систему, которая тут стоит. Возможно, прямая связь с некоторыми сенсорами корабля через подобные шлемы, вот и посмотрим, насколько они эффективны. Правда, пока в простом пилотировании, уже потом будет выведение истребителя против флота неприятеля. Надеюсь, это так и останется шуткой. Впрочем, в качестве тренировки стоит устраивать учения, максимально приближенные к боевым. Джедай на своем ла против превосходящих сил противника, и мне обучение и флоту, научаться действовать против таких противников. А по опыту скажу, когда начинают действовать против сверхпрофи, остальным ох как не сладко приходится. Есть очень хорошая фраза: порядок бьет мастерство, но тут ведь еще стоит разработать такой порядок, который будет бить такое мастерство. А это можно сделать только опытным путем, имея под рукой целый штат из военных ученых, которые совмещают свое основное занятие с пилотированием. И придется выпить очень много кофе. Предполетная подготовка завершена. Пробибикал мне Р2, эх, руки не доходит ему водокер поставить. Кстати, с этими остромехами сколько времени экономится? На земле эта проверка заняла бы от получаса до часа, а тут несколько секунд и все. Теперь же стоило кое-что проверить. Концентрируюсь на силе, создавая пузырь, в который может действовать как противоперегрузочный жилет, хоть он на мне уже и так одет, но лучше и тренировка, по идее я его должен держать даже не замечая, и дополнительная защита от моих выкрутасов. Р2 скинул план полета в диспетчерскую, все-таки даже в космосе нельзя летать где хочешь, я бы сам такого летуна придушил, так что следует следовать инструкции, да и мешать своими тренировками, занятым людям, что монтируют сенсорные комплексы, не хотелось. После этого, взлетел свечкой в небо, набирая максимальную скорость. Стоило проверить машину в атмосфере. ХМ, стабилизирующие поверхности, действительно помогают. Правда, вот не отлетят ли они в сверхманевренном бою, это вопрос. Но пока выгонять бедных пилотов Набу на испытание, тот еще вопрос. У них же аврал. Падме выпустила указ о том, что будут организовываться аэроклубы, где разумных будут учить управлять основными типами космических судов. Вряд ли темная женщина ожидала такого, ведь детки действительно хотели заниматься, правда пока непонятно для чего, но очень хотели. Так что может быть даже не за государьев счет сможем организовать программу, а за счет пожертвований. Интересно, учебный истребитель лучше самим разработать или купить, а ведь там еще учебные капсулы, также покупать надо. Строить этакий спортгородок со всеми возможными тренажерами. В общем, классическая гладка была на бумаге, а ведь и меня в каком-то качестве привлекут. Ведь среди набуранской молодежи я кумир номер один, номер два это Рик Алие, и дальше остальные пилоты Энок, а также различные полевые командиры, что партизанили пока нас не было. А общение с героями, этот принцип тут давно известен, так что точно запрягут. Истребитель вышел из атмосферы, альтиметр показал высоту 200 км, а голубое небо, разорвавшись, сжалась до тонкой полоски вдоль горизонта планеты, явив взору черную бездну космоса. Везде же мелькали звезды, а также черная громада космической станции, куда прилетали и вылетали уже десятки судов с грузами. Панака наконец-то смог доказать пользу своей паранойи, рассказывая Падме о вирусных бомбах, ядерных бомбах, бактериологическом оружии, мощи взрывающегося реактора, у которого поврежден контур охлаждения. Занимался банальным запугиванием и развешиванием лапши на ушах, правда своего добивался. Войдя в зону учений, я плотнее сжал руку на рупе, добавив газу. В этот раз эволюции вышли куда более чистыми, чем во время моего боя над звездой смерти, 01 торкфедовский грузовоз, не приходилось уклоняться от всех выстрелов. Кстати, руб был у меня стандартный, правда с кое-какими модификациями. Кнопка позади рупа, выполненная в стиле спускового крючка, это огонь из противоистрельбильных лазеров, как раз расположенные по курсу. При команде дроиду, может становиться еще и огнем из всего лазерного турболазерного вооружения. На выступах по бокам, есть кнопки для стрельбы из левого и соответственно и правого торпедного аппарата. Кнопка, что отвечает за переброс всей энергии на турболазеры по краям истребителя, и огонь с максимально возможной мощностью расположена в центре. Крупная же кнопка прямо вверху рупа, это сброс бомбы тени. Есть еще несколько конфигураций оружия, но это основные. Кроме этого, меня заинтересовала система взаимодействия пилота и остромеха. Чем лучше у них взаимодействие, тем лучше будет проходить бой. Дело в том, что механические существа ограничены только механическими ограничениями. Их не размажет от перегрузок, если это было учтено в конструкции. Так что стоит подумать насчет дрон-истребителей и тактики их применяя. Сделал несколько виражей, а потом бочкой ушел влево, проверяя системы стабилизации. Учитывая, что этот сектор космоса отводится для королевских ВВС, в том числе для тренировки, то тут есть и во что пострелять. Полетел к ближайшей цели и решил выполнить еще один из кульбитов. Выполняя чакру Фролова, это мертвая петля с очень маленьким радиусом, при малых скоростях, выполняется для того, чтобы пропустить летящего за тобой противника вперед и выйти на атакующий курс. После этого вижу через сенсоры цели и открываю огонь. Блеснули две короткие очереди из передних лазерных пушек. ХМ, машина ведет себя стабильно при ведении огня, короткими очередями, стоит попробовать при гораздо более интенсивной стрельбе, если цель статична, но очень твердая. А дальше по плану испытаний различных боевых сценариев, даже если я что-то забуду, Р2 помнит. Энакин Скайуокер. Спустя некоторое время. Высший военный совет королевства Набу. Все-таки у истории есть своя ирония, ведь Вульф Юларин был приставлен к Энакину Скайуокеру, чтоб он себе шею не свернул. Вот и теперь мы встретились. Правда, я честно не понял, почему меня привлекли к военному совету. Все остальные джедаи, кроме Ядли Квайгона, послали его пешим эротическим маршрутом. Вот давайте посчитаем. Квинлан Вос сказал, что ему нужно тренировать своего падавана. Обещал пригнать крейсер, мы так не смогли ему объяснить, что он нахрен не нужен. Нехалкион решил отправиться домой, к жене, ненадолго, замаскировав свою поездку под дипломатический визит по покупке у Карелли некоторых кораблей. Там корветов, например, истребителей и программ под все это. Не забываем также про сборочные верфи, для кораблей среднего тоннажа. Оби-Ван Кеноби сказал, что ему некогда, так как он учит своих кадетов пониманию, что бы это ни значило. Эчу, Джон и темная женщина выедают всем службам мозг, так как они рыскают по планете, расследуя все, что ни попади, ставя всех в неудобную позу, параллельно давая настойчивые рекомендации местным правоохранителям, как надо работать, часто в довольно нецензурной форме. Фи решила, что с гунганами надо наладить гораздо более плотный контакт, поэтому понеслась в различные дипломатические битвы. А Саш разве что жаль, она носится за тройкой безопасников и впитывает мудрость веков. Из разряда почему, если на шее две странгуляционные полосы, то это не может быть самоубийством. А если надо действительно обставить все под самоубийство, стоит использовать более продвинутые средства. Я же отбивался честно всеми конечностями, но не получилось. Сказали, что надо мне учиться владеть государствами. Прям так и сказали, намека так и не понял. Неужели они целенаправленно готовят магистра, или хотят возвести меня в канцлеры? Но пока это не важно. Командор, приветствую вас на Набу. Падме решила не преображаться в боевую раскраску команчи, а провести обычную рабочую встречу. Юларин же коротко кивнул и осмотрел весь зал. Уставшего и злого Панаку, вы же не забыли, что по подведомственному ему учреждению шляются 3,5 джедая и делают его работу, служанок, что выполняли некоторые функции правительства, и джедаев. Кажется, на его лице отразилась мимолетная эмоция, но я ее не распознал. Я вас тоже, ваше величество. Мне сказали, что вы пригласили несколько специалистов из своих знакомых. Не только знакомых, через связи отца мне удалось найти весьма нуждающегося в помощи джедаев разумного, который согласился образовать на Набу, аналог довольно элитной академии космофлота. Тут Падме немного прищурилась. А что за помощь вы ему оказали? Мы амнистировали его, а также позволили снять арест с его счетов, ответила Ядль. Да, человек, которого она помогла с амнистией, не был святым, но обладал колоссальным организационным опытом в подготовке военно-космических кадров. Вот джедаи и договорились 15 лет его работы, в обмен на снятие ареста со всех счетов. А там была не только зарплата, так что этот человек потерял не просто много, а все. С таким предложением он бы и штурмовать Звезду Смерти полетел бы. Да, Падме, когда начала читать досье этого человека, только громадным усилием воли ничем не высказала своего отношения к этому человеку. Мало того, что этот человек очень много зарабатывал, так и имел доход, сравнимый с планетами. «Не будем об этом», — сказал Юларин. «Вам нужны его навыки или его совесть?» Это был риторический вопрос. «Что же до всех необходимых приготовлений, я подготовил официальную доктрину, базируясь на возможностях и стратегических особенностях Набу. Но хочу уточнить некоторые неофициальные моменты. На то, как вы отреагируете на них, может зависеть наша дальнейшая работа. Возможно, после этого вы откажетесь от моих услуг, но я должен рекомендовать. Говорите, командор, что вы планируете делать с захваченными пиратами, работорговцами и наркоторговцами?» «Как что?» – не поняла Падме. «А я вот начал догадываться. Задерживать тех, кто выжил в бою, и судить. Я бы рекомендовал их убивать, при этом наиболее кровавым способом, на глазах у одного или двоих подельников, которым позже отрубать руки, а после отпускать. Командор Вайпони, Падме, дослушай. Еще не успел начаться поток возмущения от королевы, как я его прервал. Она удивленно уставилась на меня. Квай-Гон отвел взгляд, а Ядль немного опустила уши. Они поняли, что предлагал Юларин. Будущий адмирал посмотрел на меня с легким удивлением и продолжил. Пираты и другие ОПГ считают вас слабыми. За эти суды, адвокатов, права разумного. На слабых принято нападать всеми силами, втаптывать их в грязь, истреблять или продавать в рабство их мужчин, женщин насиловать и тоже продавать в рабство. О детях не говори. Сильный же в их понимании тот, кто не прощает тех, кто посмеет посягнуть на свое. А если находиться такой, то его убивают жестоко и кроваво, в качестве урока остальным. Пока будет оставаться возможность уйти безнаказанным, вас будут атаковать. А когда в припортовых континах, где и собирается это отребьев в ответ на предложение атаковать Набу будут говорить, ты б еще к мандалорцам предложил отправиться, это будет победой. Командор, данная доктрина не нова. Взял слово я, пока Падме пребывала в прострации, а Панака явно демонстрировал желание сжечь Прометием пару сотен тысяч пиратов. Однако она весьма опасна с политической точки зрения, допустим, мелкие банды мы в состоянии убивать, но степень распространения слухов будет низкая, ниже чем может быть, если мы убьем всех пиратов, которые будут захвачены, перед головизором. Но это еще и оттолкнет от нас союзников, повредит политической карьере канцлера Палпатина и еще множество неприятностей, вплоть до импичмента королеве. Так что мы попадаем в довольно неприятную ситуацию, когда малые группы пиратов мы можем беспрепятственно уничтожать, поступая по вашей схеме, когда с крупными отрядами мы не сможем так поступать, что приведет к конфликту слухов в этих самых континах, и верить будут вторым о том, что набуанцы такие же бесхребетные, как и всегда, и единственной мерой воздействия на них будет либо убийство в бою или же суд, а потом отбытие срока в довольно комфортабельной тюрьме, где слабые набуанцы будут тратиться на него больше, чем он сам бы смог заработать. В этот момент на меня удивленно посмотрела Падме и Юларин, и еще Панака, уже зло. Такую мечу поломал, как сгорают тысячами всякое отребья. Единственным вариантом является возврат смертной казни, благо сейчас самое благоприятное время для такого предложения. Также по политическим причинам, когда у общества пройдет откат, инициатором этого должна стать не королева, возможно, Верховный суд или прокуратура, но это опять же временная мера. Тут действительно была тонкость. Мы освободили 10 тысяч рабов, кроме набуанцев, и на некоторое время они стали центром внимания СМИ, поэтому многие действия джедаев, дроидов и наемников считают оправданными, да и есть призывы казнить захваченных нами пиратов. Следом же к разворачивающейся кампании подоспела и политика, а именно что делать с рабами, у которых не осталось места, куда можно возвращаться. Нет, конечно, их оформляют как беженцев и стараться интегрировать в экономику, но ведь это та еще головная боль, если им осталось куда возвращаться. Это ж надо связываться с МИДом планеты, утрясать различные формальности и прочее. Вплоть до того, кто платит за перелеты. Кстати, сюрприз, это не всегда была страна, откуда родом раб. В общем, если еще раз в мою голову придет идея освобождать рабов, надо ее гнать поганой метлой. Это правда, наши возможности по нейтрализации угрозы скованы политикой, заговорил Квай-Гон Джинн. Однако, на мой взгляд, куда лучшим вариантом было бы отсутствие срока давности за преступление, уничтожение всех разумных, которые покушались на граждан Набу тем или иным способом, не имеет срока давности, и его найдут либо разведка Набу или же наемники. Информация, что правительство Набу отдает любые деньги за голову преступника, что совершил преступление против них, будет сравнимо с массовыми казнями. Хоть это и требует больших вложений в начале, но при спаде атак, расходы будут уменьшаться. Это действительно вариант с политической точки зрения более выгодный, чем массовые казни. Правда, правительство не может одним из статей дохода установить для найма наемных убийц. Это может привести к серьезным последствиям. Тихо начало Ядль. Засекретить как-то эти траты будет сложно, подменить их тоже. Деньги будут большими, а это привлечет внимание журналистов или оппозицию. Да, Падме много знала про оппозицию, потому что она и была до воцарения той самой оппозиции, так что понимает комплекс мер, что будут направлены против нее. Правда, она пока об этом не думает, для нее джедаи и военные обсуждают, насколько выгодно снимать скальпы с поверженных врагов. Фигурально выражаясь, но все-таки для нее именно так, и ни малейшего возражения, что это неэтично или преступление. Может, на нее так подействовали трупы гунганов, хотя вполне может быть, ведь объяснения, кто такие пираты и как они устраивают свои государства, давались не только кадетам, но некоторым членам правительства, в том числе и Падме. Вариант финансирования убийц через компанию по разработке спайса, что принадлежит одному из ваших джедаев, совсем не рассматривается, спросил Юларин. Не особенно то и удивительно, то что он это знал, все-таки его сюда пригласили как аналог военного министра. Правда, система подчинения у нас такая, что ни один шпион не разберется, так как мы сами не знаем ее. Возможен и он наиболее лучший. Так что, королева, вы одобряете любые действия Вульфа Юларина на обеспечение безопасности граждан Набу? Спросила Ядль. Та просто кивнула, тем самым нарушая кучу законов. Будет что Люку и Лее рассказать. Энакин, что у тебя там со снаряжением для космодесантников? Силясь сменить тему, спросила Падме. Ох, лучше она бы этого не делала. С одной стороны хорошо, с другой же, дорабатывать все придется. Тяжело вздохнул я. Учитывая особенность применения космодесанта, он должен быть максимально универсальной единицей, соответственно потребуется несколько комплектов брони разных классов для каждого космодесантника, заточенные под различные условия боя. Это вылетает в круглую сумму, не говоря уже о спектре возможных биологических и механических имплантов. Хочется взять все и сразу, но я ограничиваю свои аппетиты в рамках избранной доктрины. Сейчас тестируется специальный шлем, точнее система взаимодействия в бою, которая будет позволять каждому бойцу осуществлять на поле боя управление небольшим отрядом из передовых дроидов. Над их снаряжением думаем так же, как и над обычным. Но я стараюсь удешевлять снаряжение, если дороговизна не требуется, с сохранением эффективности. Это как? Довольно просто. Я вывел на монитор голограмму гранат С-20. Это стандартная граната, которую используют многие локальные армии. У нее много плюсов. Радиус сплошного термального поражения 10 метров, максимальная дистанция поражения осколками 40 метров. Всем она хороша, только стоит 700 кредитов. И тут я подумала, против кого она создана? Против солдат в хорошей броне, но пираты редко имеют хорошую броню, разве что кирасы, а сплошной бронекостюм для них редкость, сравнимая с честностью в Сенате. Раз так, почему не удешевить эту гранату в 700 раз? Я еще раз переключил слайд. И на голограмме висела родная для меня РГД-5. Официальное название этого РГД-5. Действие ее довольно простое. Есть взрывчатое вещество, которое приводится в действие запалом, который горит 3-4 секунды. После взрыва осколки разлетаются в разные стороны, поражая живую силу противника. Если использовать эту гранату против разумного закованного в доспехи, он вообще ничего не почувствует, так же как и обладатель индивидуального энергетического щита. Но с определенной долей вероятности, что таких игрушек у противника нет, так почему бы не использовать более старый способ, раз он практически так же надежен. Также хочу отметить, что гранаты первого типа чрезвычайно дороги, поэтому бойцы не в состоянии использовать их так же свободно, как гранаты второго типа. Особенно это заметно в моделировании боев на кораблях. С гранатами второго типа есть две уверенности. Первое, что она убьет врага, если он будет среднестатистическим пиратом, и вторая, что она не разнесет корабль. Подобным способом я представил световую, звуковую и дымовую гранату, которые были, конечно, не лучше, чем их аналоги, но гораздо дешевле. Применение таких против более-менее серьезного противника он посмеется. А вот если против пиратов, тогда это уже совсем другой разговор. Ты предлагаешь для каждого конкретного противника подбирать свое снаряжение и тактику, но это колоссальная нагрузка на офицеров. Где ты их возьмешь? Спросил Юларин. Готовится, на нашей базе. И да, я ему не сказал, что у нас чехарда как у джедаев, без четкой ранговой вертикали. Ведь по факту после выпуска они будут в одном звании, а цепочки командования устанавливать придется. Впрочем, лидерские качества лидерам, для этого и нужны. Подготовка настолько универсальных бойцов, дело непростое и крайне затратное. Вот насчет затрат прав в точку попал, но что поделать. Хорошо, я готов принять все дела, по флоту. Ох, честно зря ты это сказал, мужик, честно зря сказать. Там же столько неразобранных бумаг, хватит на несколько эротических приключений. Выступление Падме Амидалы перед журналистами. Энакин Скайуокер, вот чего действительно не люблю, так это публичных мероприятий, тут очень много людей. А я не люблю скопления людей, По ним ведь так легко палить из различной стреляющей хератини, но интересовала меня только безопасность Падме. Еле удалось ее убедить, что портативный, невидимый щит на трибуне, вовремя ее выступлением это неплохо, а также НК-55 в качестве обычного и безобидного протокольника. Последний очень ворчал, что ему не дали нормального оружия, оставив практически голым. А еще его помещают туда, где много голокамер. Конечно, в свое время он очень много светился на фото, однако утратил привычку везде отсвечивать. Хоть охраной занимался не я, а ребята из ведомства Панаки, но вроде бы откровенных ляпов не допускали. Впрочем, тут до подлинной паранойи очень далеко. Так вот, что я тут делаю, меня отдали на растерзание журналистам, и это меня слегка напрягает. Зачем меня, что я такого людям плохого сделал? Мои контакт с журналистами ограничивались только тем, что мы однажды вытаскивали журналиста из одной из банановых республик, где он захотел взять отличное интервью у жертв репрессий какого-то бананового короля и вынести на суд широкой общественности, дабы общественность подвергла его порицанию. Вот честно, лучше бы нам заплатили, мы бы его быстро убили. Больше у меня знакомых журналистов нет, правда, этот получил пулитцеровскую премию, а без нас бы его съели голодные дети Африки. Конечно, теоретическую подготовку по общению с этой братьей я прошел, но, вот спросит, что же джедай делал на Татуине, и вот что прикажешь отвечать. Просто правительство Набу не акцентировало внимания на том, что я новый рекрут ордена. Читал я некоторые статейки о том, чтоб спасти королеву джедай рассекретили одного из спящих агентов. И дальше в таком же духе, теории заговоров в активной фазе. Подозреваю, как раз поэтому и будут меня спрашивать. Я вас приветствую, друзья мои. Начало толкать речь Падме. Наша страна недавно пережила очень тяжелые времена, когда враг пришел в наш дом, дабы уничтожить нас как нацию. В пламени этого противостояния начали рождаться новые союзы. Падме могла долго играть на настроениях толпы, даже журналисты слушали ее с восхищением. Наверное, от ее прокачанного навыка красноречия. Вдруг, меня охватила непонятная тревога, причем со временем она ставала явственнее. Это от того, что я не люблю публичные выступления или опасность. Аккуратно, начинаю осматривать зал, где-то ходят охранники из гвардии. Так давайте подумаем, как можно пронести что-то опасное на это мероприятие. Учитывая, что на входе были детекторы оружия, то тут два варианта и они оба херовые. Если это серьезное нападение, то есть несколько вариантов. Взрывчатка, добывание оружия на месте, или маскировка оружия. В любом случае это будет спланированная атака профессионалов. Также спокойно осматриваю весь зал, подмечая мелкие детали в поведении всех разумных. Но ничего подозрительного не нахожу, я бы на такое дело в одиночку не пошел. Для такого покушения нужна информация, так что Панака, кто-то из близких нам слил очень крупный кусок информации. К несчастью с Падме, у нас нет условных сигналов, как с возможным охраняемым лицом, поэтому даже я ей маякну, то она не поймет. Слишком увлечена, значит, надо приготовиться к задержанию. Набираю короткое сообщение на терминале связи с НК-55. Возможно, атака. Брать живыми. Другое дело, сможем ли мы это сделать. Во всяком случае постараемся. Дальше передаю слово Инакину Скайуокеру, Падавану джедаю, что уничтожил станцию управления дроидами. Медленно подхожу к трибуне, при этом очень мрачно смотрю на Падме. Она удивленно наткнулась на мой взгляд и, возможно, что-то поняла. Тут свет во всем зале просто выключился. «Падме, за меня!» — кричу я, и практически в тот же момент отражаю красные выстрелы. Стараюсь отразить всех их в потолок. Генератор, считай его, что подключили к основной силовой линии, а вот и ляп. Про себя думаю, но какая-то дурацкая ловушка. Тут под сценой чувствую жизнь. Правильно, скорее всего, какой-то журналист. Фью, тут в голове что-то щелкает. Это покушение не только на Падме, но и на меня. Отвлечение внимания, блокирование меча джедая выстрелами и выстрелы из духовой трубки. Это пронеслось в моей голове за доли секунды. Успеваю за долю секунды до попадания оттолкнуть Падме, когда в шею что-то довольно сильно укалывается. Из последних сил пускаю туда силовую волну, и чувствую, что она в кого-то попала. Затем приходит тьма. Падме Амидала. Она стояла у двери мед, отсека на корвете джедаев, и ждала, пока магистр ордена не выйдет. Там сейчас лежал ее друг, который закрыл ее собой, закрыл от верной смерти, не сомневаясь, закрыл потому что должен был. В первые секунды она вообще растерялась, вот она заканчивает свою речь, приглашает его. Его мрачный взгляд прокрался прямо в самую душу. Она поняла, что что-то не так. Затем свет, выстрелы и его приказы. Он ее оттолкнул и практически сразу же упал следом. А рядом упал его световой меч, озаряя всю комнату, где журналисты бегали в панике. А также как на креслах в очень неестественной позе лежал какой-то журналист. Она его помнила, он задавала вопросы, и даже получал ответы. Ничем не примечательная личность. Когда же, через 15 секунд включился резервный генератор, она увидела зал полностью паникующих людей, и НК-55, который, в руках с сервировочным ножом, располосовывает гвардейца. Все это было так страшно. Потом подъехал капитан Панака и джедай, резервный мед, бригада, чтобы определить, что же случилось с Энакином. Так как корвет был ближе, и там было полностью работающее медицинское оборудование высшего класса, то решено было проводить операцию там. Тут из медицинского отсека вышел врач вместе с Ядль. «Что с Энакином?» — сразу же спросила она. Врач был неестественно мрачен и тяжело опустил взгляд. «Нет, он не мог. Паника захватила разум. Он не мог умереть. Нет, Энакин Скайуокер получил порцию очень необычного яда, эффект которого схож с живым гниением. Благодаря системам, что связаны и установлены на корабле джедаев, у него есть 7 дней. Ее прошиб холодный пот, он будет умирать в течение 7 дней, а она будет вынуждена на это смотреть. Что за мерзкий яд? Но ведь должно быть противоядие, ведь так? Это какой-то эндемический яд. Его нет в базах данных, наших данных», — тяжело сказала магистр Ядль. «Нет в джедайских базах данных, это же фактически приговор, но ведь оставались те, кто пытался их убить. Надо все узнать у них». Она набрала на коммуникаторе номер капитана Панаки. «Ваше Величество», — она же практически сразу же его перебила. «Делайте что угодно, хоть вкалите им этот яд самим, но вы должны узнать все. Всю ответственность беру на себя. Это не требуется Падме, ответственность уже взял я», — мрачно донеслось с той стороны. «Я выпотрошу их, если понадобится». Глава 2. Падме Амидала. После покушения и объявления того, что Энакину осталось жить какие-то жалкие 7 дней, у правительницы ушла все почва из-под ног. Да что там, жизнь стала менее нормальной. Узнав о покушении, к ней прибыли родные и близкие, только они ничем не могли помочь. Умирал ее друг, а она так беспомощна. Она ненавидела себя за это, каждой клеткой своего мозга, ненавидела. Ведь это она должна умереть, а не он. Ей когда-то Панака рассказывал о том, почему телохранитель должен, если потребуется, умереть за своего господина. Но она этого еще не осознала. Ведь Энакин не ее телохранитель, он ее друг и учитель. Джедай давал ей куда более жестокие уроки жизни, чем мог позволить дать Панака или же кто-то еще. Самое страшное, пожалуй, то, что он жив. Да именно так, ведь ей одновременно и страшно, и радостно. Она рада, что он жив, и ее страшит то, что он умрет. Вот сейчас говорим с ним, а потом его не станет. Это очень страшно и неприятно. Вот она пришла к нему вновь после нескольких часов с момента покушения. Он был необычно весел. «Здравствуй, Падме». Его спокойный голос как всегда успокаивал. Этой своей манерой говорить, он очень похож на старого профессора, который познал искусство управления аудиторией в совершенстве. Даже его тихий голос слышат даже в другом конце огромной аудитории. «Что вы узнали у наемников? Ты так уверен, что они что-то рассказали? Если умные, то рассказали. Они должны понимать, что против них будет направлен весь репрессивный аппарат государства, плюс еще джедаи. Кроме этого, новости сообщили о провале покушения и задержании преступников. Так вот, на месте их посредника я бы постарался замести следы своего существования, а это уже обрубленная ниточка, на поиск которой мы потратим время. Наемники должны это знать, так что, рассказывая сопроводительную информацию, вместе с дополнительной, они ничем не рискуют, притом им ведь зачтется за сотрудничество со следствием», — с улыбкой ответил он. «Я об этом не знала». «Правильно, ты не наемник. Как же ты понял, что они наемники?» «Честно, использование трубки, допустим, логично, но вот сам подбор яда. Вопреки расхожему мнению, наемники не являются садистами и психопатами, конечно, и такие есть, но к ним относятся как к дуракам, да и те долго не живут. Допускать в работе эмоцию – это не просто неправильно, а преступно, что часто становится причиной смерти. Им дополнительно заплатили и дали этот самый яд. Честно, будь это я, узнав о дополнительных условиях, отказался бы. Но это я. Энакин, ты прав. Они были наняты в одной из космических станций неизвестным. Во всяком случае, они не знают, кто это. Им известно только их контактное лицо. Не выдержала Падме. Магистр Ядды хочет собрать группу и улететь за ними на корвете. Энакин чуть подумал, но недолго. Сколько времени назад это произошло и как давно они на Набу? Трое суток, ответила королева, с интересом смотря на своего друга, даже забыв, что он стоит на пороге смерти. В таком случае скажи Панаке, чтоб копал дальше, носом землю рыл, без сети обеспечения, что предоставит информацию. Тут нельзя было провернуть большую часть дела, заодно запустит внутреннее расследование, если, конечно, наемники их уже не сдали. Сдали, тяжело вздохнула Падме. Это была одна из сетей торговой федерации для влияния на нашу планету, и я не могу предположить, почему их использовали так. Это ведь нелогично. Энакин чуть улыбнулся. Только с твоей точки зрения, потому что у тебя нет полной мозаики истории. Впрочем, есть явно выраженные плюсы для тебя. Данное покушение произошло на редкость вовремя, накал страстей в обществе начал спадать, а на данном этапе этого нельзя допустить. Поэтому если грамотно провести медийную кампанию, с использованием как местных, так и иностранных журналистов, это может дать тебе дополнительные дивиденды. Разве не так? Падме нервно сглотнула, в ее голове не укладывалось, как такое возможно. Он умирает, возможно, через 7 дней его не станет, однако Падаван рассчитывает, какие плюсы и минусы принесет его смерть ее планете. Так ведь нельзя. Да, как ты, я никогда. Вот и дура, прервал поток ее слов Энакин. Надо исходить из того, что есть, а не из того, что может быть. Пойми, если я умру, мне будет все равно, как ты распорядилась моей историей в политических целях, сделала героем или же мерзким изменником, мне будет все равно. Это будет иметь значение только для тебя, именно для твоей совести в первую очередь будет иметь значение использование ситуации с твоим другом. Тебе кажется, что ты поступаешь по чести, достойно, но разве это не разновидность эгоизма? Использование моей смерти принесет политические дивиденды Набу, а политика и благосостояние народа тесно связаны. Так в чем отличие тебя от какого-то коррупционера типа Веруны? Так они и молчали. Падаван Джедай давал свои последние наставления девушке, что ему была симпатична не только как женщина, но и как друг. Для хорошего правителя важно только благо народа, которым он управляет. Но нигде не сказано, что хороший правитель – это хороший человек. Впрочем, раз мы социальные существа, то для всех он должен казаться самым лучшим человеком из всех. Правитель должен быть одновременно одним из лучших актеров, администраторов и лицемеров. Принести свою жизнь на благо народа может любой гражданин, но вот принести свою честь и совесть на благо народа, при этом сохранив ее в какой-то извращенной форме, суждено не каждому. Временное молчание, а потом и уточнение. Я знаю, тебе готовили управлять мирной планетой, причем с возможностью уйти, только теперь это стало невозможно. На вас обращают внимание, сильные мира сего. Канцлер, набуанец, джедаи имеют свой интерес здесь. Планета обладает очень ценными полезными ресурсами. Ваш социальный статус резко поднялся, теперь вопрос уже в другом. Примите вы его, или падете, так что для этого нужны правители, которых я описал. Падме удивленно смотрела в глаза человека, что даже свою жизнь рассматривал как политическую игру, точнее вплетал ее в свой анализ. Да, ее учили так же, да что там, она может это сделать в несколько раз лучше, только для этого переступить через честь и совесть, чего королева опасалась всегда делать, ведь пути назад больше не будет. И, если я все-таки умру, Энакин улыбнулся, помни, в этом виноват только я. Именно комплекс моих ошибок привел к такой ситуации. Обладая колоссальными знаниями по обеспечению безопасности, я не запустил механизм формирования службы, что должна охранять тебя. Вторая ошибка, являясь одним из самых опытных людей на том мероприятии, я не проверил все, что сделали ребята Панаки. Третья ошибка, я пропустил дротик. Так что не вини себя, ты не обладала теми знаниями и опытом, чтобы быть виноватой. Подобный разговор был выше физических сил Падме, однако она его продолжала, так как не простила бы себе, если бы ушла. Твоя мать и твои друзья на Карусканте, им сообщить или в случае? В случае, ответил Энакин. Такие новости лучше переживать сразу, чем постепенно. Помочь они мне никак не смогут, а вот лишние переживания а зачем? Джедаи не причиняют лишнюю боль, если этого можно избежать. Он взял руку Падме в свою. Не стоит причинять лишнюю боль даже врагам, даже полностью прогнившим людям. В это нет особого смысла, и если я умру, то сохрани трезвость ума в отношении тех, кто убил меня. Если они будут полезны, не стоит их убивать, только из-за того, что я мертв. Их разговор являлся очень напряженным, и не самым приятным. Возможно, даже последним, и это все больше нервировало девушку. Как можно не призвать к ответу убийцу близкого человека? Да, ее учили, что в политике главная целесообразность, но она на такое не была способна. Канцлер Палпатин, возможно, но не она. И похоже, только пока, со временем все изменится. Со времени той битвы, все начало меняться. Падме Амидала стала намного жестче и, возможно, даже более жестоким человеком. Так они сидели молча примерно час, пока Квай-Гон не сказал, что им надо улетать. Только тогда Падме ушла, понимая, что не может быть со своим другом дольше. Войдя в свои покои, королева сразу же подключилась к терминалу, переведя на него связь с Жучка, что остался в медицинском отсеке, и проиграла запись. Вот она ушла, и Квай-Гон обратился к Анакину. «Зачем ты принял эту дрянь? Она сокращает твое время». «А я-то этого не знал», — ответил охрипший голос, не похожий на голос ее друга. «Я не могу казаться перед ней слабым. Все настолько плохо, то, что со мной случится без этой дряни, будет иметь вид малоаппетитный и жалкий. Учитывая, что я закрыл ее собой, то скажи, если Падме увидела меня таким, скажи, смогла бы она пережить? На ее плечах планета, пусть лучше она запомнит меня чуть захворавшим, и будет думать, что я тихо угас, чем... Кха-кха-кха. Голос Энакина и так хриплый прервался тяжелым кашлем. Силой не хочешь пользоваться принципиально? Более джедай, адская смесь. Позволь мне умереть джедаем, я не хочу уподобляться Гзару Куну. Не хочу поддаваться мимолетному страху, кха-кха-кха. Тьма не будет властна надо мной. Дальше Падме просто не смогла слушать эти хрипы, которые постоянно вырывались из горла Энакина. Он просто не мог дальше говорить, а просто кричал. Этот крик просто промораживал до мурашек. Она просто расплакалась, как обычная девчонка. Именно такой ее, в полной истерике, нашла Сабе. Служанка быстро поняла причину и прикинула возможные пути решения проблемы. Поле битвы собран урожай. Солнцем закрыла тень в ночь, превращая день. Души павших над землей кружат. Дом их теперь не здесь, а в глубине небес, так придумано людьми. Хочешь мира, жди войны. Голос Энакина немного отрезвил девушку. Когда-то он решил устроить концерт чисто для своих. Тогда и была сделана эта запись, а также множество других. Но Сабе выбрала именно эту песню, так как она наиболее полно отвечала ситуации. Надо убедить ее, что она не виновата, а что это собственный выбор самого джедая. Время смеется над нами, смотрит на мир свысока, а мы жизнь измеряем боями, ради них создавая врага. Снова бессмысленность бойни, пламя раздуют ветра, и помчатся безумные кони по агонии выжженных трав. После припева Падме стало куда лучше, практически прекратилась истерика, которая захлестнула ее, и она стала приходить в себя. Годы молча свой продолжат путь, не подобрав знамен и не узнав имен. Чистый воздух мертвым не вдохнуть, тянется вверх полынь, сквозь серый прах и пыль. Так придумано людьми, хочешь мира, жди войны. Время смеется над нами, смотрит на мир свысока, мы жизнь измеряем боями, ради них создавая врага. Снова бессмысленность бойни, пламя раздуют ветра и помчатся безумные кони по агонии выжженных трав. Ария. Поле битвы https://www.youtube.com/watchwefwitfine. А мы жизнь измеряем боями, ради них создавая врага, снова бессмысленность бойни, пламя раздуют ветра. Тихо про себя повторила королева. Квинлан Вос, джедай, пожалуй, слишком предвзято относился к различного рода индивидам, что предпочитают незаконно зарабатывать свои капиталы, так как обладал уникальной способностью по считыванию памяти предметов. Что поделать, ему не нужны был суд присяжных, а также прения сторон, для определения уродской составляющей человека. В некоторой мере, джедай был экономным и добрым гражданином, который не позволял республиканским гражданам тратить слишком большое количество денег на досудебное содержание преступника, на сам суд и потом возможную отсидку подозреваемого. Довольно просто убивать преступника на месте, если, конечно, не требуется узнать у него кодов доступа к какой-то технике или его банковским счетам, а убийство преступника экономит время и деньги налогоплательщиков, хотя немного добавляет бумажной работы. Но за такое продолжительное время у джедаев появились бланки и на такие случаи. Что поделать, везде важна отчетность. Сейчас джедай, пребывал в медитативном состоянии, на внешней подвеске одного из челноков, которые доставляют товары на один из пиратских крейсеров. Однако это не простой крейсер, на нем держит флаг один из пиратских адмиралов, который уже некоторое время держит в страхе несколько секторов. У корпуса юстиции и ордена все никак руки не доходили отправить сего кадра в силу. Но как раз Квинлану Восу и Эйли Секури приказано его взять в плен, дабы с помощью некоторых запрещенных технологий получить доступ к его связям, а также контактам. А вот насчет трофеев никто ничего не упоминал, поэтому рыцарь-джедай решил забрать себе крейсер пирата, который был построен по индивидуальному проекту, со всеми возможными улучшениями. Нет, конечно, он стоил дешевле, чем их джедайский корвет, но запас карман не тянет. Нездоровая тяга Энакина к собирательству заражает все больше джедаев, вот и он решил подарить Набу крейсер, как флагманский корабль. Правда, его еще надо экспроприировать у нынешних хозяев, но вряд ли они смогут что-то сделать двум джедаям. Что поделать, джедаи наводят ужас на всех, с кем сталкиваются, и гибнут только по случайности или если специалист по убийству джедаев долго не говорит, что он специалист в своем ремесле. Впрочем, есть всегда третий вариант, он звучит примерно так: не рассчитал силы. Несмотря на все сверхспособности, джедаи — это обычные разумные, подверженные усталости, голоду, перепадам температуры, жажде и прочим внешним факторам. Конечно, с помощью сил они могут нивелировать многое, но все зависит от конкретного джедая. Все-таки джедаи не солдаты, а куда более индивидуальный продукт. И простого, и всем понятного способа убийства одаренного просто не существует, потому что если бы существовал, то на такого умника ополчилось бы все одаренные галактики. А это не только джедаи, но и ситхи, а также десятки или даже сотни культов пользователей силы. В галактике существуют миллионы одаренных, которые преследуют свои собственные цели, и так получается, что одаренные заводят себе врагов, а во вражде важно желание убить, несомненное преимущество у одаренного, и они будут его защищать всеми силами. Тем временем челнок, на котором он медитировал, решил зайти на посадку в ангар корабля. Этот момент самый опасный, так как его вероятнее всего обнаружат. С помощью ряда техник Квинлан Вос разогнал кровь в теле, а также совершая упражнения, чтоб немедленно вступить в бой. «Учитель», через их связь обратилась Эйла, «я чувствую там до 500 разумных, слишком мало для такого корабля, это столица пиратского синдиката. Этот пиратский адмирал оказался умнее, чем другие, он не строит свои крепости на планетах, окружая себя большим количеством людей», ответил Вос. «Он действует из тени, появляется из тени, только во время каких-то крупных битв, ведет дела исключительно через своих лейтенантов. Это довольно сильно усложняет его поимку. Специально под себя и под свою ученицу джедай заказал довольно специфическую вещь для джедая – доспех. В основном, Восу надоело постоянно натыкаться на какие-то тайные возможности у охотников за головами, поэтому заказал себе такой же бронескафандр с большим количеством полезных навыков. Заказывал, разумеется, у джедаев, потому что ни один разумный, каким бы талантливым специалистом он не был, не поймет, зачем встраивать в явно боевой скафандр кристаллы.